без четверти 12. При свете крохотного язычка пламени бабушка отсчитывает капли. 3 капли снотворного на стакан воды. Выпив лекарство, она откидывается на подушку, кладет на тумбочку очки и ждет, когда к ней придет сон. Очутившись на свободе, Артур со всех ног мчится к входной двери. Завидев мальчика, Альфред подскакивает от неожиданности. Он охраняет дверь, мимо него муха не пролетит, а хозяин вдруг взял и появился неизвестно откуда. Как это ему удалось? Входная дверь заперта, и Артуру приходится воспользоваться собачьим лазом. Изумлению Альфреда поистине нет границ. Хозяин и вдруг опустился на четвереньки и протискивается в его дверь. В гостиной Артур по привычке влезает в войлочные тапочки. Большие стенные часы бьют 23 часа 45 минут. Пулей взлетев по лестнице, мальчик останавливается возле бабушкиной спальни. Но эту дверь старушка заперла на ключ. «Черт возьми!» — врывается у Артура. «У него осталось всего несколько минут!» Припав к замочной скважине, он видит, что ключ от кабинета висит на месте. «Уже неплохо!» «Давай же, Артур, шевели мозгами!» — подбадривает себя мальчик. Он замечает, что уголок маленького окошечка над дверью отбит. «Готово! Есть идея!» Освещая себе путь карманным фонариком, мальчик мчится в сарай и, взобравшись на верстак, хватает висящую на стене удочку. Альфред не успевает удивляться. Хозяин снова протискивается в собачий лаз, но теперь он тащит за собой еще и удочку. «Где он? Гав, его побери! Намеревается удить в такой поздний час?» — спрашивает себя пес, окончательно запутавшись во времени и в поступках хозяина. На кухне Артур отыскивает магнит и привязывает его к концу удилища. «Теперь бегом к спальне бабушки!» «Вот хитрец!» — восхищается Альфред. Впрочем, пес до сих пор не понимает, кого хозяин собрался ловить в доме, да еще ночью. Стараясь не шуметь, Артур подтаскивает к двери стол, потом ставит на него стул, осторожно забирается на самый верх этой пирамиды и аккуратно проталкивает удочку в разбитое окошко. Пес снизу недоумевающе смотрит на мальчика. До сих пор он не замечал, чтобы через бабушкину спальню протекала река. Осторожно вытянув руку, Артур подводит кончик удочки с магнитом к гвоздику, где висит ключ. Альфреда снедает любопытство. Решив во всем убедиться собственными глазами, он в несколько прыжков преодолевает лестницу и со всего размаху приземляется на самую скрипучую половицу. Артурова пирамида шатается, и мальчик с трудом балансирует на ее вершине. Кончик удочки дрожит, магнит задевает стоящий на полочке пузырек со снотворным. Пузырек падает, и его содержимое льется в стоящий на тумбочке бабушкин стакан с водой. «Артур!» — раздается сонный бабушкин голос. Артур замирает и знаками велит Альфреду следовать его примеру. Пес сидит молча и только бьет хвостом по полу. Бабулечка прислушивается. Стрекочут сверчки, за окном переквакивается парочка лягушек. Все спокойно, однако тревога не покидает ее. Бабушка берет очки, надевает их, встает и направляется к двери. Приоткрыв дверь спальни, она окидывает взором лестничную площадку и ведущую вниз лестницу. Ничего подозрительного. Только посреди площадки сидит пес и стучит по полу хвостом. Тем временем Артур с удочкой в руке сидит на построенной им пирамиде и, затаив дыхание, дрожит, как осиновый лист. Если бабушка распахнет дверь настежь, он вместе со своим сооружением полетит на пол. Пес ничего не понимает, но на всякий случай решает улыбнуться. «А ты что здесь делаешь?» — спрашивает бабушка. — И тебе пора спать. Иди на место!»